Счастье в Мар-а-Лале. С бьющимся сердцем иду в нужном направлении, заглядываю за угол. Мой Масаи стоит передо мной, как ни в чем не бывало, и улыбается. Том рядом. У меня нет слов. Все еще смеясь, Лкетинга протягивает ко мне руки и говорит: «Эй, Каринна, не поцелуешь меня?» Только сейчас я выхожу из оцепенения и бросаюсь к нему. Мы обнимаемся, и мир для меня останавливается. Он смотрит с улыбкой. «Нет проблем, Каринна!» От этих знакомых слов я почти плачу от радости. Ютта покашливает у меня за спиной. «Ну вот вы и нашлись. Извини, что привела его сюда. Так вы хотя бы поприветствуете друг друга не на глазах у всего Мар-а-Лала». Я сердечно благодарю Тома и Ютту и предлагаю сначала выпить чаю, а потом всем вместе поесть мясо за мой счет. Мы направляемся в мои апартаменты и усаживаемся на кровать в ожидании мясного меню. Ютта говорит с Лкетингой и объясняет, что он может поесть с нами, потому что мы не женщины Самбуру. Затем она обращается к Тому. Все соглашаются на трапезу. Итак, теперь он здесь. Я не могу налюбоваться на него, и он тоже не отводит от меня взгляда своих удивительных глаз. Я хочу знать, почему он не приехал в Момбасу. Выясняется, что он не получил от меня ни одного письма. Он дважды спрашивал о паспорте, но сотрудник только насмехался над ним. Кроме того, другие воины стали странно к нему относиться и больше не позволяли ему участвовать в их танцах. Лишившись заработка, он не видел смысла оставаться на побережье. Так Лкетинга приблизительно через месяц вернулся домой и уже не верил, что я вернусь. Однажды он пытался позвонить мне из отеля «Африка Силадж», но менеджер сказал, что телефон только для туристов. С одной стороны, я тронута, узнав, что он пробовал все это сделать, но с другой, очень злюсь на его так называемых друзей, которые бросили его тогда, когда он нуждался в помощи. Когда я сообщаю, что хочу остаться в Кении и не собираюсь возвращаться в Швейцарию, он говорит: «Все в порядке, оставайся со мной». Ютта и Том оставляют нас наедине. Лкетинга сожалеет, что мы не можем пойти к нему, потому что сейчас сезон засухи и царит голод. Кроме молока есть и пить нечего. Я говорю, что у меня все хорошо, и мы наконец-то можем быть вместе. Поэтому он предлагает сначала поехать в Момбасу. Позже он покажет мне свой дом и представит меня матери. Сейчас же он очень хочет познакомить меня со своим младшим братом Джеймсом, который посещает школу в Мар-а-Лале. Он единственный в семье, кто ходит в школу. Лкетинга скажет ему, что уезжает со мной в Момбасу, и если Джеймс захочет приехать на каникулы домой к матери, то сможет сообщить ей об этом. Школа находится примерно в километре от города. Правила для учащихся строгие. Когда мы оказываемся на школьном дворе, сразу бросается в глаза, что девочки с мальчиками разделены. Одеты все одинаково. Девочки в простых синих платьях, мальчики в синих брюках и светлых рубашках. Я жду в сторонке, пока Лкетинга подходит к мальчикам. Вскоре все взгляды обращаются сначала на него, а затем на меня. Он разговаривает с ребятами, потом один из них убегает и возвращается с товарищем, который подходит к Лкетинге и почтительно его приветствует. После короткого разговора оба направляются ко мне. Джеймс протягивает руку и тепло меня приветствует. На вид ему около 16, и он в совершенстве владеет английским. Ему жаль, что он не может приехать в деревню, потому что сейчас свободного времени нет совсем, только пары часов по субботам, а по вечерам никуда выходить нельзя. Директор очень строгий. В эту минуту звенит звонок, и все быстро уходят, включая Джеймса. Мы возвращаемся в город, и я совсем не возражаю против того, чтобы пойти в номер. Но Лкетинга смеется. «Это Мар-а-Лал. а не Мамбаса. Выясняется, что здесь не принято мужчине и женщине заходить в комнату вместе до наступления темноты. Да и в темноте нужно стараться делать это как можно незаметнее. Не сказать, чтобы я жаждала секса, я ведь теперь знаю, какой он бывает, однако близость после стольких месяцев разлуки мне бы не помешала. Мы прогуливаемся по Маралалу, я держусь на небольшом расстоянии, что кажется мне правильным. Время от времени Лукетинга разговаривает с воинами или девушками. Девушки все очень молодые, красиво одетые, быстрые, с любопытством поглядывают на меня, а затем смущенно хихикают. Воины смотрят на меня дольше и внимательнее. Говорят, наверное, в основном обо мне. Мне немного неловко, потому что я не знаю языка и не понимаю, что происходит. Я с нетерпением жду вечера. На рынке Лукетинга покупает небольшой полиэтиленовый пакет с красной краской. Он указывает на свои волосы и боевую раскраску. За другим прилавком продают зеленые стебли с листьями. Они связаны в пучки длиной около 20 сантиметров. Здесь происходит настоящая ссора между 5 или 6 воинами, изучающими товар. Лукетинга тоже направляется к этому прилавку. Взяв кусок газеты, продавец заворачивает 2 пучка. Лукетинга выкладывает за это приличную сумму и быстро прячет сверток. По дороге к отелю он покупает как минимум 10 жевательных резинок. В номере я интересуюсь, что это за зелень. Он улыбается. «Мира, это очень хорошо. Ее ешь и не спишь». Он все разворачивает, сует в рот жвачку, отрывает листочки от веточек, сдирает зубами кору со стеблей и жует все это вместе со жвачкой. Я зачарованно смотрю на него. Как изящно он повторяет эти манипуляции своими красивыми тонкими руками. Я тоже пробую, но сразу выплевываю, так как нахожу это слишком горьким. Я ложусь на кровать, смотрю на него, держу за руку. Мне хорошо, словно весь мир во мне. Я у цели. Я снова нашла его, мою большую любовь. Завтра утром мы отправимся в Мамбасу, и начнется славная жизнь. Должно быть, я заснула. Когда открываю глаза, Лукетинга все еще сидит и жует. Теперь он выглядит как-то потерянно. Повсюду на полу листья, очищенные стебли и выплюнутые жеванные комочки зелени. Он смотрит на меня пристальным взглядом и гладит по голове. «Нет проблем, Каринна. Спи, ты устала. Завтра сафари». «А ты не устал?» — спрашиваю я. «Нет», — отвечает он. «Перед таким большим путешествием я не могу спать». Судя по тому, как он это говорит, я заключаю, что Мира — это что-то вроде эликсира мужества, так как воину не разрешается употреблять алкоголь. Я понимаю, что ему нужна смелость, потому что он не знает, что его ждет, и его опыт в Мамбасе был не самым лучшим. Это его мир, а Мамбаса — это хоть и Кения, но не территория его племени. Я помогу ему, думаю я, и снова засыпаю. На следующее утро мы должны выехать пораньше, чтобы занять место в единственном автобусе, идущем в Яхуруру. Лукетинга так и не ложился, поэтому это не проблема. Я поражена, он в отличной форме. И вот так запросто может отправиться в столь долгое путешествие без всякого багажа. Ему достаточно украшений, набедренной повязки и дубинки рунгу в руке. Впереди первый этап. Трава закончилась, и Лукетинга пережевывает один и тот же комок. Он молчит. В общем, автобус уже не такой оживленный, как тот, в котором мы с Ютой ехали сюда. Автобус трясет на 1000 выбоин. Лукетинга натянул на голову 2-ю кангу так, что видно только глаза. Защитил свои красивые волосы от пыли. Я закрываю нос и рот платком, чтобы нормально дышать. Примерно на полпути Лкейтинга толкает меня локтем и указывает на длинный серый холм. Присмотревшись, я понимаю, что это сотни склонов. Это грандиозная картина. Насколько можно увидеть, эти огромные существа передвигаются весьма непринужденно, а между ними можно заметить маленьких слонят. В автобусе загалдели. Все смотрят на стадо слонов. Судя по всему, это очень редкое явление. Наконец, первый этап пройден, и около полудня мы уже в Ньяхуруру. Здесь мы пьем чай с лепешками. Через полчаса следующий автобус отправляется в Найроби, куда мы прибудем вечером. Я предлагаю Лкейтинге переночевать там, а утром сесть на автобус до Момбасы. Он не хочет оставаться в Найроби, так как жилье там слишком дорогое. Поскольку все за мой счет, я нахожу это трогательным и уверяю его, что это не проблема. Однако он говорит, что в Найроби опасно и полно полиции. И хотя мы трясемся в автобусе без остановок с 7 утра, он не хочет прерывать поездку. Понимая, что в Найроби ему будет некомфортно, я соглашаюсь. Мы собираемся выпить и перекусить. Меня радует, что он сейчас ест со мной, хоть и натягивает кангу на лицо, чтобы никто его не узнал. До автобусной станции всего несколько сотен метров. Здесь, в Найроби, даже местные странно смотрят на Лкейтингу с удивлением и благоговением. Он не вписывается в этот суматошный современный город. Понимая это, я радуюсь, что с паспортом ничего не вышло. Наконец, мы садимся на один из заветных ночных автобусов и ждем продолжения путешествия. Лкейтинга снова вытаскивает Мира и жует. Я пытаюсь расслабиться. У меня болит все тело, зато сердце в порядке. Через 4 часа, в течение которых мне удается ненадолго вздремнуть, автобус делает техническую остановку. Большинство пассажиров, включая меня, выходят справить нужду, но когда я вижу ужасно грязный туалет и эту страшную деревянную дырку, предпочитаю подождать еще 4 часа. Я сажусь в автобус с 2 бутылками колы. Через полчаса путешествие продолжается. На этот раз уснуть мне не удается. Мы мчимся сквозь ночь по тихой прямой трассе. Время от времени встречаются автобусы, идущие в противоположном направлении. Машин почти не видно. Дважды мы проезжаем полицейский пост. Автобус должен остановиться. На дороге лежат деревянные балки, утыканные длинными гвоздями. Затем полицейский с автоматом проходит по салону, светя фонариком в лицо каждому пассажиру. Через 5 минут ночное путешествие продолжается. Когда за окном мелькает табличка с надписью «Момбаса 150 миль», я уже не могу сидеть на месте. Слава богу, до дома не так далеко. Лкейтинга по-прежнему не спит. Очевидно, это Мира действительно хорошее средство от сна. Правда, глаза у него странно неподвижны, и кажется, будто ему ни до чего нет дела. Я начинаю беспокоиться. Воздух пахнет солью, становится жарко. От влажного холода Найроби не осталось и следа.